любящие и любимые. В кафе сидел огромный мужчина с черными косматыми бровями. Лицо угрюмое, мрачное, глаза маленькие, глубоко посаженные, взгляд из-под лобья. Похож на великана из сказки. И одет в грубую черную куртку, вроде спецовки, башмаки громадные черные, еле вместился за столик этот ужасающего вида мужчина в рабочей одежде. А перед ним сидел худенький крохотный мальчик в серенькой пушистой шапочке с ушками. А перед мальчиком большая тарелка, как ваза. В ней разноцветные шарики мороженого. Розовые, сиреневые, белые, зеленые. Много шариков. Мальчик ложечкой ел мороженое и тоненьким голосом говорил: «Я, папа, весь задрожал, когда зуб сверлить начали». Мужчина хватался за сердце и грубым голосом повторял: «Весь задрожал, да что же это? Ешь мороженое, сынок». Мальчик от каждого шарика ложечкой брал мороженое и продолжал: «Я чуть не заплакал, папа, так страшно было». Папа кряхтел, даже стонал от сочувствия и жалости и отвечал: «Чуть не заплакал не считается, сынок, ты ж не заплакал. Ты молодец, тут любой бы заплакал, а ты смелый». Мужчина, казавшийся грозным великаном, на самом деле нежный любящий отец, который привел сыночка в кафе после лечения зубов и как мог утешал своего мальчика, такого крохотного, в забавной шапочке с ушками, утешает мороженым. Как нас когда-то утешали родители и покупали в киоске стаканчик пломбира за храбрость и терпение после страха и боли. Раньше ведь больно было лечиться. Это любовь. Она вот в таких маленьких эпизодах, в картинках жизни. Отец, кафе, разноцветные шарики мороженого, дорогие. Но это же для ребенка, для утешения и в награду. И большой мужчина огромной рукой любовно поправлял шапочку мальчику. «Холодно в кафе. Ешь, сынок». И сынок забыл про испытания, которые пришлось перенести. И уже рассказывал про садик, про ребят, про машинку, которую подарили кому-то. Все плохое прошло, а хорошее останется навсегда в нашем сердце. Эти разноцветные шарики мороженого и прикосновение руки любящего и любимого отца. Навсегда.